Глава 3. За годы своей болезни в стенах психиатрических клиник, да и не только там, Бунни часто встречал людей, страдающих и несчастных, которые хранили у себя какие-то талисманы, свято веря, что они могут защитить их от новых бед и испытаний. Он быстро понял, что нельзя относиться к этому с пренебрежением. Собственный горький опыт показал ему, нужно иметь хоть что-нибудь, способное удержать себя от последнего шага. Чаще всего это были простые безделушки. Ключи, книги, фотографии, то есть все то, что напоминало несчастным о чем-то очень личном, добром и светлом. Но было и нечто такое, что принадлежало всем. Бунни не раз слышал слова, которые считались среди этих людей святыми, какие-то бессмысленные рифмовки, имена богов. Таким же магическим было слово «Медин». Бунни часто слышал название этого места, в основном от людей, которые находились уже у последней черты. Ми-дин. Там можно было спрятаться, укрыться от всех и от всего, там прощались все грехи, как реальные, так и вымышленные. Бунни не знал, откуда появилась эта легенда, да никогда и не интересовался этим. Он не нуждался в прощении. Так ему во всяком случае казалось. Теперь все изменилось, ему было в чем покаяться. Долгое время он был в неведении, и вот Деккер помог ему сделать страшное открытие. И никакие силы не смогут освободить его от этой душевной тяжести. Теперь он стал совершенно другим. Медин манил его. Погруженный в свои тяжкие мысли, он и не заметил, что находится в палате не один. И вдруг кто-то хрипло произнес: «Медин». Сначала он подумал, что это ему просто слышится, как голос Лори. Но когда звук повторился, он понял, что говорят из другого конца комнаты. Бунни с трудом поднял веки, липкие от крови, и повернул голову. В дальнем углу палаты сидел какой-то человек. Очевидно, еще одна жертва дорожно-транспортного происшествия. Он, не отрываясь, смотрел на дверь своими безумными глазами, как будто ждал, что в любой момент там может появиться его спаситель. Сказать что-либо определенное о возрасте или внешности этого человека было практически невозможно. Все его лицо было залеплено грязью и запекшейся кровью. «Я, должно быть, выгляжу не лучше», — подумал Бунни. Впрочем, его это мало волновало. В нынешней ситуации они действительно имели много общего. Товарищи по несчастью. Но если Бунни в своих джинсах, поношенных ботинках и черной тенниске не представлял собой ничего особенного, то во внешнем облике другого пациента было немало примечательного. Длинное, монашески строгое пальто, седые волосы, стянутые на затылке в хвост, спускающиеся до середины спины, блестевшая на шее цепочка, которая едва виднелась из-за высокого воротника, и, наконец, два искусственных ногтя на больших пальцах обеих рук, судя по всему, серебряные, очень длинные, загнутые крючком. И вот этот человек произнес заветное слово. «Вы возьмете меня с собой?» — спросил он тихо. «В Медин». Его взгляд был по-прежнему прикован к двери, а слова, казалось, обращены кому-то другому. И вдруг, совершенно неожиданно, без всякого предупреждения, он повернул свою окровавленную голову и со злостью плюнул в сторону Бунни. «Убирайся отсюда вон!» — сказал он. «Это из-за тебя они не приходят и не придут, пока ты торчишь здесь!» Бунни был слишком слаб, чтобы ответить, да и подняться у него не хватило бы сил. Поэтому он решил не обращать внимания. «Убирайся!» — повторил незнакомец. «Таким, как ты, они не показываются, неужели непонятно?» Бунни закрыл глаза. «Чёрт!» — снова послышался хриплый голос. «Я пропустил их, пропустил!» Он встал и направился к окну, за которым стояла черная ночь. «Они прошли мимо!» — неожиданно грустно пробормотал он. Потом подошел к Бунни и, криво улыбаясь, спросил. «У вас есть что-нибудь успокаивающее?» «Сестра дала мне что-то». «Я имею в виду выпивку. У вас есть что-нибудь выпить?» «Нет». Лицо его сразу сморщилось, из глаз потекли слезы. Он отвернулся от Буни и, всхлипывая, снова заговорил. «Почему они не взяли меня? Почему не пришли за мной?» «Может быть, они придут позже?» — сказал Буни. «Когда меня здесь не будет». Незнакомец снова взглянул на него. «Что вы знаете об этом?» — спросил он. «Очень мало», — хотел сказать Буни, но промолчал. Он знал кое-что об этой легенде, но никогда не интересовался подробностями. Действительно ли это то самое место, где находят покой те, кто потерял последнюю надежду? А сам он дошел уже до этого состояния, ведь у него не осталось ничего, что принесло бы успокоение, и никто не сможет помочь ему, ни Деккер, ни Лори. Даже смерть отвернулась от него, и хотя Медин был всего лишь красивой легендой, свято хранимой обреченными на страдания людьми, Буни хотел теперь побольше узнать о ней. «Расскажите мне», — промолвил он. «Это я вас прошу рассказать», — ответил незнакомец, почесав свой небритый подбородок серебряным ногтем. «Я знаю, что там облегчаются все страдания», — сказал Буни. «А еще что?» «А еще туда принимают всех». «Неправда!» — последовал неожиданный ответ. «Неправда? Если это так, то почему же я до сих пор там не оказался? Разве вы не знаете, что это самый большой город на Земле? И, конечно, не всех туда пускают». Его глаза, полные слез, уставились на Буни. «Интересно, он понял, что я ничего не знаю», — подумал Буни. «По-видимому, нет». А его сосед продолжал говорить и, казалось, испытывал удовольствие от обсуждения этой темы. Но, скорее всего, в этом просто выражался его страх. «Меня не берут туда, потому что я, наверное, еще не заслужил этого», — сказал он. «Не так-то легко получить у них прощение. Да и вообще, не все грехи отпускаются. А знаете, что они делают с теми, кто недостоин этого прощения?» Однако Буни гораздо больше интересовала сама уверенность этого человека в том, что Медин действительно существует. Он говорил о нем не как о несбыточной мечте, которую лелеет в своей душе любой сумасшедший, а как о чем-то реальном, куда можно прийти и действительно получить то, что тебе нужно. «Вы знаете, как попасть туда?» — спросил Буни. Незнакомец отвернулся. И вдруг Буни охватил страх. «Что, если этот урод не станет больше ничего рассказывать?» «Мне нужно знать», — повторил он. Незнакомец снова взглянул на него. «Это заметно», — сказал он изменившимся голосом. Подавленный вид Буни явно заинтересовал его. «Медин находится к северо-западу от Атабаски». «Правда?» «Это то, что я слышал». «Но там совершенно пустынная земля», — сказал Буни, — «и без карты в тех местах можно блуждать до бесконечности». «Медин не обозначен ни на одной карте, но действительно расположен к востоку от города Пис-Ривер, рядом с Шерником, севернее Двайера». В его словах не было ни тени сомнения. Он верил в существование этого места, пожалуй, даже больше, чем в то, что сам находится сейчас в четырех стенах больничной палаты. «Как вас зовут?» — спросил Буни. Вопрос, казалось, привел его в замешательство. Уже долгое время никто не спрашивал его имени. «Нарцисс!» — ответил он наконец. «А вас?» «Аарон Буни. Правда, никто не зовет меня Аароном, просто Буни». «Аарон!» — сказал Нарцисс. «Откуда вы знаете про Медин?» «Оттуда же, откуда и вы», — ответил Буни. «От других людей, от тех, кто мучается и страдает». «От монстров», — добавил Нарцисс. Буни не считал этих несчастных монстрами, но, возможно, с точки зрения нормального человека, они действительно ими были. «Только их принимают в Медин», — объяснил Нарцисс. «Если вы не зверь, тогда вы жертва. Ведь правда же? Вы или тот, или другой. Вот почему я не осмеливаюсь идти туда один. Я жду друзей, которые придут за мной». «Людей, которые уже отправились туда?» «Да», — сказал Нарцисс. «Некоторые из них живые, а некоторые пошли в Медин уже после своей смерти». Буни показалось, что он ослышался. «После смерти?» — переспросил он. «Послушайте, может быть, у вас все-таки найдется что-нибудь успокаивающее?» «У меня есть немного таблеток», — сказал Буни, вспомнив о лекарстве Деккера. «Если хотите, я вам дам». «Хоть что-нибудь». Буни с радостью избавился бы от этих таблеток. Они дурманили ему голову, приводили в такое состояние, когда не знаешь, жив ты еще или уже умер. Сейчас он знал, что жив. Теперь ему было куда пойти. Было такое место, где его хоть кто-нибудь сможет понять. А для этого не нужны таблетки. Для этого нужны силы и страстное желание получить прощение. Желание у него было, а силы... Он должен найти их. «Где же они?» — нетерпеливо спросил нарцисс. Старая кожаная куртка Буни, которую с него сняли во время осмотра, висела на спинке стула. Он запустил руку в ее внутренний карман и к своему ужасу обнаружил, что пузырька с лекарством там нет. «Кто-то вытряхнул мою куртку!» Он осмотрел другие карманы. Везде пусто. Письма Лори, бумажник, лекарство — все исчезло. Через секунду он понял, что случилось, и внутри у него все похолодело. Они искали документы, хотели установить его личность. Попытка самоубийства была налицо, поэтому они и обчистили его карманы. А в бумажнике был адрес Деккера. Наверное, доктор уже торопится в больницу, чтобы забрать своего непутевого пациента и отвезти его в полицию. И тогда прощай, Медин. «Вы сказали, что у вас есть таблетки!» — завопил нарцисс. «Кто-то взял их у меня!» Нарцисс выхватил куртку из рук Буни и стал в ярости терзать ее. «Где?» — кричал он. «Где?» Его лицо снова сморщилось от отчаяния. Он бросил куртку и отпрянул назад. Из глаз его катились слезы, а рот растянулся в страшной улыбке. «Я знаю, кто вы!» — сквозь рыдание и истерический хохот сказал он, указывая на Буни. «Вас послали сюда оттуда, чтобы убедиться, достоин ли я попасть в Медин. Вы пришли специально посмотреть на меня, подхожу я вам или нет!» Он бился в истерике, не давая Буни возможности вставить даже слово. «А я сижу здесь и молю всех богов, чтобы за мной кто-нибудь пришел. А вы, оказывается, уже тут как тут, наблюдаете за мной все это время и видите, какое я дерьмо!» Он громко захохотал и вдруг заговорил вполне серьезно. «Я никогда не сомневался. Я всегда знал, что за мной придут. Но я думал, что это будет кто-нибудь из знакомых. Марвин, например. Мне следовало догадаться, что они пошлют человека, которого я не знаю. Ну как? Посмотрели? Услышали? И мне совсем не стыдно. И им никогда не удавалось добиться от меня этого. Спросите любого. А они пытались». И не один раз. Они хотели разложить меня на кусочки, вытащить из меня все самое безобразное. Но я держался, потому что знал, рано или поздно вы придете, и я хотел быть готовым. Поэтому я носил эти штуки. Он поднял вверх большие пальцы обеих рук. «Могу показать, хотите?» Не дожидаясь ответа, нарцисс поднес ладони к лицу. Острые, как бритва, ногти коснулись кожи чуть ниже мочек ушей. Буни молча смотрел, понимая, что никакие уговоры не остановят безумца. Да, этот жест нарцисс репетировал бесчетное количество раз. Он знал, что делает. Ногти беззвучно вонзились в тело, и тут же брызнула алая кровь, заливая шею и руки. Ни один мускул не дрогнул на его лице, застывшем словно маска. Через мгновение оба пальца одновременно заскользили вниз к подбородку, легко распарывая кожу. Он действовал с точностью хирурга, и вскоре его нижнюю челюсть окаймляла ровная кровоточащая рана. «Ну как, хотите посмотреть?» — снова сказал он, пытаясь подцепить пальцами одной руки край кожного лоскута. С другой его руки стекала на пол кровь. «Не надо!» — еле выдавил из себя Буни. Но нарцисс не слышал его. Резким движением он рванул кожу вверх и стал сдирать ее с лица. Буни услышал позади себя чей-то вскрик. Он слегка повернул голову. На пороге открытой двери стояла санитарка с белым как мел лицом и разинутым от ужаса ртом. Буни заметил и пустой коридор позади нее. Коридор, по которому можно убежать отсюда. Но он не в силах был отвести взгляд от нарцисса, хотя кроме крови больше ничего не видел. А ему нужно было узнать, что скрывается за его маской, увидеть то, что заставило этого человека так страстно стремиться в Медин. Скоро кровавый дождь прекратился, и Буни увидел лицо. Что это? Действительный облик монстра или просто изуродованный, несчастный человек? Сейчас он узнает. И вдруг Буни почувствовал, что кто-то схватил его сзади за руки и потащил к двери. И он увидел, как нарцисс угрожающе поднял свои страшные ногти, но тут же сник под натиском санитаров, которые набросились на него и стали связывать. Воспользовавшись моментом, Буни вырвался из рук санитарки, схватил свою куртку и бросился к двери. Он был очень слаб и с трудом передвигал ноги. Почувствовав тошноту и резкую боль во всем теле, он едва не упал на колени, но картина, стоявшая у него перед глазами, нарцисс, окруженный и связанный, придала ему силы. Он быстро спустился в холл, незамеченный никем из медицинского персонала. Выходя в ночную темень, он услышал протестующие крики нарцисса, а потом полное отчаяние стон. Жуткий, но такой человеческий.